Глава 20. Конец дела. Глубокое молчание опустилось на комнату и ее обитателей. Мистер Джерри посмотрел на стол, словно погруженный в раздумья. В одной руке он держал незажженную сигарету, в другой — стакан с водой. Но вот инспектор Баджер нетерпеливо кашлянул, и мистер Джерри поднял голову. «Прошу прощения, джентльмены», — сказал он. «Я заставляю вас ждать». Он сделал глоток из стакана, открыл коробок спичек, достал одну, но, очевидно, передумав, положил ее и продолжил. «Несчастные события, которые привели вас сюда, начались 10 лет назад. В это время у моего друга Херста неожиданно возникли финансовые затруднения. Я говорю слишком быстро для вас, мистер Баджер?» «Вовсе нет», — ответил Баджер. «Я стенографирую». «Спасибо», — поблагодарил мистер Джеллика. «У него возникли серьезные трудности, и он обратился ко мне за помощью. Ему нужны были 5000 фунтов, что позволило бы ему покрыть расходы. У меня имелись некоторые сбережения, но я не считал страховку Херста достаточно надежной и хотел отказать ему. Однако на следующий день Джон Беллингем показал мне черновик своего завещания. Он хотел, чтобы я посмотрел его, прежде чем документ будет подписан. Завещание было нелепое, и я едва так и не сказал ему. Но тут мне пришла в голову связанная с Херстом идея. Как только я просмотрел документ, мне стало ясно, что если во второй части ничего не будет изменено, у Херста появляется неплохая вероятность унаследовать состояние. И так как я назван душеприказчиком, у меня будут все возможности привести в действие условия завещания. Соответственно, я попросил несколько дней на обдумывание. Потом пришел к Херсту и сделал ему следующее предложение. Я тайно дам ему 5000 фунтов и не попрошу возврата, но он выплатит мне 2/3 суммы, которую сможет получить по наследству от Джона Берингема. Он спросил, подписал ли Джон Берингем завещание. Я совершенно правдиво сказал, что не подписал. Он снова спросил, знаем ли я, какие завещательные указания намерен сделать Джон. Я опять-таки совершенно правдиво ответил, что основную часть состояния он собирается завещать своему брату Годфри. Вслед за этим Херст согласился на мое предложение и отдал ему деньги. Он подписал договор. Через несколько дней я признал завещание удовлетворительным. Документ был написан на основе черновика самим завещателем. Через 2 недели после того, как Херст получил деньги, Джон подписал завещание в моем офисе. По условиям завещания у меня появился шанс стать буквально главным бенефициарием завещания, если Годфри не станет спорить с требованиями Херста и суд не отменит вторую часть завещания. Теперь вы поймете мотивы моих последующих действий. Вы также увидите, доктор Торндайк, как близки ваши рассуждения к истине. Вы также поймете, я хочу, чтобы вы это поняли, что мистер Херст не имеет никакого отношения к дальнейшим событиям. Их я сейчас опишу. Перейдем к встрече на Куин-сквер в октябре 1892 года. Вы знаете об этой встрече из моих показаний на суде, которые до определенного момента являются буквальной правдой. Разговор происходил в комнате на 3-м этаже, где находились ящики, привезенные Джоном из Египта. Мумия была распакована, как и некоторые другие объекты, что он не предлагал музею, но несколько ящиков оставались неоткрытыми. По окончании разговора я проводил доктора Норбери до выходящей на улицу двери, и мы примерно с 1/4 часа стояли на ступенях крыльца и разговаривали. Потом доктор Норбери ушел, а я вернулся наверх. Дом на Куин-сквер буквально музей. Верхняя часть отделена от нижней массивной дверью, выходящей в коридор и дающей доступ к лестнице наверх. Дверь снабжена ночным замком Чабба. От этого замка имелось два ключа. Один Джон держал у себя, второй дал мне. Оба ключа вы найдете в сейфе за мной. У сторожа не было ключа и доступа наверх, если его не впускал кто-нибудь из нас. Когда после ухода доктора Норбери я поднялся наверх, сторож находился в подвале. Я слышал, как он там разбивает уголь для нагревателя воды. Я оставил Джона на третьем этаже, где он при свете лампы открывал ящики инструментом, похожим на штукатурный молоток. Это молоток с небольшим лезвием с противоположной стороны головки. Разговаривая с доктором Норбери, я слышал, как он вытаскивает гвозди и поднимает крышки. Повернувшись, чтобы войти в дом, я по-прежнему слышал его. И когда закрыл за собой входную дверь, услышал наверху грохот. Затем стало тихо. Поднявшись по лестнице на второй этаж, где было темно, я остановился, чтобы зажечь газ. Повернувшись, чтобы подняться на следующий этаж, заметил на лестничной площадке на середине лестницы торчащую руку. Я побежал наверх и увидел на площадке Джона. Он лежал у начала второй половины лестницы. На голове у него была рана, из которой вытекло немного крови. Молоток лежал рядом с ним, и на лезвии виднелась кровь. Посмотрев вверх, я увидел на верхней ступени кусок упаковочной ткани. Легко было понять, что случилось. Джон быстро шел по площадке с молотком в руке. Зацепился ногой за ткань и упал, по-прежнему держа молоток в руке. Ударившись головой о лезвие, он покатился по лестнице, и молоток выпал у него из руки. Я зажег восковую свечу и наклонился, глядя на него. Его голова находилась в необычном положении, и это заставило меня подозревать, что у него сломана шея. Крови из раны натекло очень мало. Джон лежал совершенно неподвижно. Я не видел никаких признаков дыхания и не сомневался, что он мертв. Это оказалось очень печальным событием, и я сразу понял, что очутился в очень неловком положении. Моим первым импульсом было послать сторожа за врачом и полицейским, но недолгое размышление показало, что против таких действий есть серьезные возражения. Нет никаких доказательств того, что не я ударил Джона топором по голове. Конечно, ничего не доказывало то, что я это сделал, но мы в доме одни, за исключением сторожа, который был в подвале и не мог ничего услышать. Будет расследование, при этом станет известно о существовании завещания, но как только прочтут завещание, немедленно начнут подозревать Херста. Ему придется делать заявление у коронера, и, соответственно, меня могут обвинить в убийстве. Или, даже если меня не обвинят, Херст начнет меня подозревать и откажется от нашего соглашения. И в таких обстоятельствах у меня не будет никакой возможности заставить его. Он откажется платить, а я не смогу обратиться в суд. Я сел на лестницу рядом с телом бедного Джона и задумался. В худшем случае меня могут повесить, в лучшем я потеряю 50 тысяч фунтов. Не слишком приятная альтернатива. Предположим, с другой стороны, что я скрою Джона и скажу, что он уехал в Париж. Конечно, есть риск обнаружения тела, и в таком случае я точно буду обвинен в убийстве. Но если тело не обнаружат, я не только свободен от подозрений, но и обеспечиваю получение 50 тысяч фунтов. В любом случае есть риск, но в первом я точно проиграю, а во втором имеется возможность приобретения, которая оправдывает риск. Вопрос в том, можно ли спрятать тело. Если можно, то прибыль оправдывает небольшой дополнительный риск. Но человеческое тело чрезвычайно трудно скрыть, особенно человеку, не обладающему научной подготовкой, такому, как я. Любопытно, что я довольно долго думал об этом, прежде чем мне пришло в голову очевидное решение. Я мысленно перебрал дюжину способов избавления от тела и все их отверг, как непрактичные. И тут неожиданно вспомнил о лежащей наверху мумии. Вначале идея спрятать тело в картонаже мумии показалась мне фантастической, но, обдумывая эту идею, я понял, что она может быть практичной. И не только практичной, но и легкой, и не только легкой, но абсолютно безопасной. Как только саркофаг с мумией окажется в музее, я избавлюсь от него навсегда. Обстоятельства, как вы справедливо заметили, были исключительно благоприятными. Никаких поисков не будет, можно не торопиться, никакой тревоги. У меня достаточно времени для необходимой подготовки. И саркофаг оказался удивительно подходящим. Длина вполне подходит, как я знал, потому что сам его измерял. Он из картонажа или другого гибкого материала и имеет отверстие сзади, снабженное шнуровкой. Так что его легко открывать, не опасаясь повреждений. Нужно только перерезать шнуры, а их потом можно заменить. Некоторый ущерб, вероятно, причинить, извлекая мумию и помещая на ее место тело, но возможные трещины не имеют значения, потому что и в этом судьба благоприятствовала мне. Вся обратная сторона саркофага покрыта битумом, и когда тело будет в саркофаге, легко наложить свежий слой, который прикроет не только трещины и царапины, но и новую шнуровку. После тщательных размышлений я решил принять этот план. Я спустился вниз и отправил сторожа с поручением в дом правосудия. Потом вернулся и отнес покойного в одну из комнат третьего этажа. Здесь я раздел его и положил на упаковочный ящик в позе, в какой он будет лежать в саркофаге. Одежду я аккуратно сложил и все, кроме обуви, уложил в чемодан, который Джон брал с собой в Париж, и в котором были только пижама, туалетные принадлежности и смена белья. К тому времени, как я это сделал и старательно вымыл линолеум на лестнице и на площадке, вернулся сторож. Я сообщил ему, что мистер Берингем уехал в Париж, а сам пошел домой. Верхняя часть дома, конечно, была заперта на замок Чабба, но я также запер дверь комнаты, в которой оставил тело. Я, конечно, знал кое-что о методах бальзамирования, но в основном о тех, что применялись в древности. Поэтому на следующий день я пошел в библиотеку Британского музея и прочел самые последние работы на эту тему. Они исключительно интересны и показывают, насколько современные методы превосходят древнее мастерство. Не стану досаждать вам подробностями, которые вам известны. Я выбрал самый простой для начинающего способ, заключающийся в инъекции формалина, и прямо из музея пошел покупать необходимые материалы. Но не стал покупать специальный шприц для бальзамирования. В книге говорилось, что подойдет обычный шприц, и я решил, что это менее заметная покупка. Боюсь, я неловко проводил инъекции, хотя старательно изучил иллюстрации в трактате по анатомии, кажется, Грея. Однако, хотя мой метод получился неловким, он оказался вполне эффективным. Я проделал этот процесс вечером третьего дня, и когда закрыл дом на ночь, был уверен, что останки бедного Джона не будут разлагаться. Но этого оказалось недостаточно. Большой вес свежего тела по сравнению с мумией будет сразу замечен теми, кто будет иметь дело с упаковочным ящиком. Больше того, жидкости из тела смочат картонаж и вызовут появление пленки изнутри на стекле витрины, в которой будет выставлена мумия. А это, вероятно, приведет к осмотру. Очевидно, останки нужно высушить, прежде чем помещать их в картонаж. Вот тут большой помехой стал недостаток у меня научных знаний. Я понятия не имел, как достичь нужного результата, и вынужден был проконсультироваться у таксидермиста, которому сказал, что хочу высушить для транспортировки несколько мелких животных и рептилий. Этот человек посоветовал мне на неделю опустить мертвых животных в сосуд с метиловым спиртом, а потом выставить их под поток теплого сухого воздуха. Но, очевидно, план погружения покойного в сосуд с метиловым спиртом неосуществим. Однако я вспомнил, что в нашей коллекции есть порфировый саркофаг, предназначенный для помещения небольшой мумии. Я попробовал поместить в него тело и обнаружил, что оно свободно входит в углубление. Я купил несколько галлонов метилового спирта и налил в углубление, покрыв тело, потом закрыл крышку и для герметичности замазал ее шпатлевкой. Надеюсь, я не утомил вас такими подробностями. «Прошу вас сократить рассказ, если это возможно, мистер Джерико», — сказал Баджер. «Рассказ долгий, а времени у нас мало». «Со своей стороны», — заметил Торндейк, — «я нахожу эти подробности крайне любопытными и поучительными. Они дополняют мои умозаключения конкретными данными». «Я на 2 недели оставил покойника в спирте. Потом извлек его, вытер насухо, вложил на 4 стула с плетеными сиденьями над трубами с горячей водой и стал интенсивно проветривать комнату. Меня очень интересовал результат. К концу 3-го дня руки и ноги стали совершенно сухими, сморщенными и мозолистыми, так что кольцо упало с усохшего пальца. Нос выглядел как складка пергамента, а кожа стала такой сухой и гладкой, что на ней можно было бы писать. Первые 2 дня я поворачивал время от времени тело, чтобы оно высыхало равномерно. Потом стал готовить место. Я разделил шнуры и очень осторожно извлек мумию с осторожностью для упаковки. Хочу я сказать, потому что мумия немного пострадала при перемещении. Она была очень плохо забальзамирована и так хрупка, что сломалась в нескольких местах, когда я ее вытягивал. Едва я расправил мумию, отделилась голова и обе руки. На 6-й день после извлечения мумии из саркофага я очень осторожно снял себекхотепа, все повязки и перевязал ими покойного, щедро спрыснув между слоями повязки порошком мирта и бензойной смолы, чтобы удалить сохранившийся слабый запах спирта и формалина. И когда кончил перевязывать, у покойного получилась очень искусная внешность. Он будет прекрасно выглядеть в стеклянной витрине без картонажа, и мне стало почти жаль навсегда скрывать его из вида. Очень трудно было поместить его на место. Я в нескольких местах серьезно повредил картонаж, прежде чем смог благополучно поместить тело. Но я его поместил, потом завязал свежими шнурами и покрыл их и царапины слоем битума. Пыльная ткань, наброшенная на битум, скрывала его новизну, и картонаж с его новым обитателем был готов к доставке. Я известил об этом факте доктора Норбери, и 5 дней спустя он пришел и перевез его в музей. Теперь, избавившись от тела, я стал думать о новой трудности, на которую, сэр, вы намекнули с удивительной проницательностью. Необходимо, чтобы Джон Беллингем снова появился перед публикой, прежде чем погрузиться в полное забвение. Соответственно, я придумал посещение дома Херста, которое должно было служить 2 целям. Оно создавало удовлетворительную дату исчезновения, избавляя меня от всякой связи с ним, а бросая некоторые подозрения на Херста, сделала бы его более сговорчивым, менее склонным спорить, когда он узнает содержание завещания. Проделать это оказалось просто. Я знал, что после моего последнего посещения его дома Херц сменил своих слуг. Я знал его привычки. В тот день я отнес чемодан на Чаринг-Кросс и оставил его в гардеробной, позвонил в офис Херста, убедившись, что он там, и сел в поезд до Элтома. Перед приходом в дом я принял меры предосторожности, снял очки, единственную отличительную особенность своей внешности, и меня по моей просьбе проводили в кабинет. Как только служанка вышла, я спокойно выбрался через французское окно, которое я закрыл за собой, но запереть не мог, прошел к задней калитке и прикрыл ее за собой, придерживая карманным ножом засов, чтобы мне не понадобилось хлопать калиткой, чтобы запереть ее. Другие события этого дня, включая подбрасывание скарабея, я могу не описывать, так как они вам известны. Но я должен сделать несколько замечаний относительно допущенной мной тактической ошибки, связанной с костями. Эта ошибка возникла, как вы, очевидно, поняли, из неизлечимой привычки адвокатов недооценивать научных экспертов. Я понятия не имел, что человеку науки кости смогут сообщить столько информации. Была несомненная опасность, что суд откажется после столь краткого периода отсутствия признать смерть. Но если такое признание будет отложено, завещание не будет исполнено при моей жизни. Однако если кости Себекхотепа будут признаны костями покойного завещателя, мне это будет определенно полезно. Но я знал, что весь скелет никогда не будет ошибочно признан. У покойного были сломаны коленные чашечки и левая лодыжка, и я считал, что при расследовании это будет обнаружено. Но если разумно отобрать кости и разместить их в подходящих местах вместе с каким-нибудь предметом, определенно принадлежавшим покойному, мне казалось, что это устранит трудность. Я могу не обременять вас подробностями. Вам известно, что я предпринял, известно с дополнительными деталями, вроде случайной поломки руки. Она сломалась, когда я укладывал ее в сумку. Как не ошибочно, эти действия они привели бы к успеху, если бы не непредвиденное осложнение. В течение 2 лет я оставался в полной безопасности. Время от времени заходил в музей, чтобы убедиться, что покойного держат в хороших условиях. При этом я с удовлетворением отмечал, что желания, выраженные очень несовершенно в его завещании, выполнены, причем без вреда моим интересам. Пробуждение произошло однажды вечером, когда я увидел вас, разговаривающим у ворот темпла с доктором Беркли. Я сразу заподозрил, что что-то пошло не так, и что уже слишком поздно предпринимать какие-либо действия. С тех пор я каждый час ждал этого посещения. И вот это время пришло. Вы сделали выигрышный ход, и мне остается только, как честному игроку, расплатиться с долгами. Он замолчал и спокойно зажег сигару. Инспектор Баджер зевнул и закрыл блокнот. — Вы закончили, мистер Джеллико? — спросил он. Я хочу буквально выполнить полученное задание, хотя уже дьявольски поздно. Мистер Джеллико вынул сигарету изо рта и глотнул воды. «Я забыл спросить», — сказал он, — «разворачивали ли вы мумию, хотя вряд ли можно так назвать останки моего покойного клиента?» «Я не раскрывал мумию», — ответил Торндайк. «Нет», — воскликнул мистер Джеллико. «Но как вы подтвердили свои подозрения?» «Я сделал фотографии в икс-лучах». «Ага, поистине». Мистер Джеллико какое-то время размышлял. «Поразительно», — пробормотал он, — «и очень изобретательно. Возможности науки в наши дни поистине удивительны». «Вы хотите еще что-нибудь сказать, мистер Джеллико?» — спросил Баджер. «На это уже нет времени». «Еще что-нибудь?» — медленно повторил мистер Джеллико. «Еще что-нибудь? Нет. Я думаю... Думаю, время кончилось. Да, время. Он замолчал и бросил странный взгляд на Торндайка. Лицо его неожиданно изменилось, стало осунувшимся, похожим на лицо трупа, а губы ярко-алыми. — Что-нибудь случилось, мистер Джеллико? — с тревогой спросил Баджер. — Вы плохо себя чувствуете, сэр? Мистер Джеллико как будто не слышал вопроса, потому что не ответил, но сидел неподвижно, откинувшись на спинку стула, положив руки на стол и продолжая напряженно смотреть на Торндайка. Вдруг его голова упала на грудь, а все тело словно опустилось, и когда мы все одновременно вскочили, он соскользнул со стула и исчез под столом. «Милостивый Божий!» — воскликнул Баджер. «Он потерял сознание!» Дрожа от возбуждения, инспектор опустился на четвереньки и заглянул под стол. Он вытащил потерявшего сознание адвоката на свет и склонился, глядя ему в лицо. «Что с ним, доктор?» — спросил он, посмотрев на Торндайка. «Апоплексия или сердечный приступ? Как вы думаете?» Торндайк покачал головой, но наклонился и взял запястье потерявшего сознание. «Синильная кислота или цианид калия? Вот о чем говорит внешность», — ответил он. «Но вы можете что-нибудь сделать?» — спросил инспектор. Торндайк опустил руку, которая вяло упала на пол. «С мертвым ничего нельзя сделать», — сказал он. «С мертвым? Значит, он все-таки выскользнул у нас из пальцев». Он предвидел приговор, только и всего. Торндайк говорил спокойным, бесстрастным тоном, и это показалось мне странным, учитывая неожиданность трагедии. Он как будто совсем не удивился и вел себя так, словно произошедшее совершенно естественно. Но не инспектор Баджер. Тот стоял, сунув руки в карманы, и мрачно смотрел на мертвого адвоката. «Я был полный дурак, что согласился на его проклятые условия!» — свирепо проворчал он. «Ерунда», — ответил Торндайк. «Если бы вы ворвались, нашли бы мертвеца. А так вы застали живого человека и получили ценное заявление. Вы действовали правильно». «Как, по-вашему, он смог это сделать?» — спросил Баджер. Торндайк развел руками. «Посмотрим на его портсигар с сигаретами», — предложил он. Баджер извлек серебряный портсигар из кармана мертвеца. В нем лежали 5 сигарет, 2 обычные, 3 с золотыми мундштуками. Торндайк взял по одной сигарете каждого вида и осторожно нажал на концы. С золотым мундштуком вернул. Простую разорвал примерно в 1/3 дюйма от конца. На пол выпали 2 маленькие черные таблетки. Баджер схватил одну из них и хотел понюхать. Торндайк схватил его за руку. «Осторожнее», — сказал он. И, понюхав черную таблетку с безопасного расстояния, добавил. «Да, цианид калия. Я так и подумал, когда у него покраснели губы. Яд был в последней сигарете. Вы можете видеть, что он надкусил конец». Какое-то время мы стояли, молча глядя на лежащее на полу тело. Потом Баджер пришел в себя. «Когда будете выходить, — сказал он, — загляните к швейцару и попросите вызвать ко мне констебля». «Хорошо, — ответил Торндайк. — Кстати, Баджер, лучше вылейте шерри в графин и заприте под замок или вылейте за окно». «Боже, да! — воскликнул инспектор. — Рад, что вы это упомянули. Пришлось бы расследовать не только смерть адвоката, но и констебля. Спокойной ночи, джентльмены, если вы уходите». Мы вышли, оставив его с заключенным, пассивным, в соответствии с его двусмысленно выраженным обещанием. Когда проходили ворота, Торндайк коротко, без всяких комментариев, передал швейцару просьбу инспектора, и мы пошли по Чансери-Лейн. Все молчали и были очень серьезны, но мне показалось, что Торндайк чем-то тронут. Возможно, последний внимательный взгляд мистера Джеллика. Торндайк должен был знать, что это взгляд умирающего. Задержался в его памяти, как и в моей. На полпути под Чансери Лейн он впервые заговорил, но сказал только одно слово. «Бедняга!» Джервис возразил. «Он был совершенный злодей, Торндайк!» «Вряд ли», — ответил доктор. «Я бы скорее сказал, что это был человек, лишенный морали. Он действовал без злобы и без малейших угрызений совести. Он следовал бесстрастной целесообразности, что само по себе ужасно и совершенно бесчеловечно. Но он был сильный человек, храбрый и хорошо собой владеющий. Я бы порадовался, если бы чья-то другая рука, а не моя, позволила упасть топору». Угрызения совести Торндайка могут показаться странными и непоследовательными, но я чувствовал то же самое. Как невелики несчастья и страдания, которым этот непостижимый человек подверг тех, кого я люблю, я простил его и в его падении забыл ту черствую безжалостность, с какой он добивался своих злых целей. Потому что именно он привел в мою жизнь Руфь, он открыл для меня двери рая любви, куда я вступил. И поэтому мои мысли перешли от неподвижной фигуры, лежащей на полу в великолепном старинном здании, к солнечным картинам будущего, где я, рука об руку с Руфью, буду идти, пока не придет и мое время, пока я, как этот мрачный адвокат, не услышу торжественный вечерний звон, приглашающий меня темноту молчаливого моря. Конец книги читал Александр Воробьев.